Утром, сейчас после обедни, происходит венчальный обряд. Затем у родителей подается ранний обед, и вслед за ним новобрачные уезжают в город, к себе. Две дочери с плеч долой. Остается еще восемь. Но ни Арсению Потапычу, ни Филониде Протасьевне скучать по дочерям некогда. Слава Богу, родительский долг выполнили, пристроили. Чего ж больше? А сверх того и страда началась. В яровое поле уже выехали с баранами мужички. Как образцовый хозяин, Пустотелов еще с осени вспахал поле, и теперь приходится только баранить. Вскоре после Николина дня поле засеют овсом и опять вспашут и заборонят. Словом сказать, постепенно подкрадывается лето. А вместе с ним и бесконечный ряд дней, в течение которых Арсению Потапычу, по примеру прошлого года, придется разрешать мучительную загадку, свершит он или не свершит, сведет ли концы с концами или не сведет. «Вот, Филонидушка, и опять лето припасуха настала», — говорит он жене, стараясь сообщить своему голосу бодрость. Но в действительности тревога уже заползла в его сердце и не покинет его вплоть до осени. Крестьянская реформа застала Пустотелова, как и большинство помещиков нашего захолустья, врасплох. Несмотря на кровавые изобличения кампании 1853-55 годов, которая представляла собой лишь великий пролог к великой драме освобождения, ничто не предупредило тупо самодовольный люд, никогда не умевший постигнуть внутренний смысл развертывающихся перед его глазами событий. Корни жизни слишком глубоко погрязли в тени крепостной уголовщины, чтобы можно было сразу переместить их на новую почву. Тина эта питала прошлое, обеспечивала настоящее и будущее, как отказаться от того, что истори служила регулятором всех поступков, составляла основу всего существования. Как вместо довольства и обеспечения представить себе такой порядок, который должен в самом корне подсечь прочно сложившийся обиход, погубить все надежды? Естественно, что при такой беззаветной вере в непогрешимость старых устоев даже очевидность должна была представляться чем-то вроде призрака, на который стоило только дунуть, чтобы он мгновенно рассеялся. Пуще всего пугало будущее детей. Положим, старики виноваты. Не все они олицетворяли собой тип благопопечительных патриархов. В этом уж почти единодушно стали сознаваться, но за что же дети будут страдать? А на них, между тем, и обрушится всею тяжестью последствия новоявленных и ничем не вызванных фантазий. Старики-то уж отжили век, попользовались, им, пожалуй, и на погост пора, но дети, разве они причастны прошлому? Несомненно, что когда придет их очередь сесть на хозяйство, они человечнее отнесутся к крепостной практике. С их появлением исчезнет крепостная уголовщина, отношения приобретут характер правомерности, выражение «вы наши отцы, мы ваши дети» сделается правдою. Чего еще нужно? Вот и теперь сел на хозяйство молодой Бурмакин, у него и в заводе нагайки нет. Лаской да добрым словом довольствуются, и все идет как следует. И везде постепенно разведутся Бурмакины, потому что время к тому идет. Нехорошо драться, нехорошо мужиков и баб на барской работе без отдыха изнурять. Да ведь Бурмакин и не делает этого. Стало быть, можно и при крепостном праве по-хорошему обойтись. Но кроме того... Ежели верить в новоявленные фантазии, то придется веру в Святое Писание оставить. А в Писании именно сказано «Рабы, господам повинуйтесь». И у Авраама, и у прочих патриархов были рабы, а они сумели же угодить Богу. Неужто в самом деле ради пустой похвальбы дозволительно и веру нарушать, и заветы отцов на поругание отдать? А для чего? Для того, чтоб стремглав кинуться в зияющую пучину, в которой все темно, все неизвестно? Нет, нет, не может этого статься. Решимости не достанет, чтоб без всякого повода бросить в народную массу такой злой и безумный переполох. Так думало в то время большинство. А Арсений Потапыч шел, пожалуй, дальше других. Он был человек не глупый и между соседями слыл даже умницей. Но в подобных решительных случаях на умников находит затмение легче, чем на самых простодушных людей. Постоянная умеренность в собственных поступках и намерениях воспитывает упорство, с которым трудно справиться. Поэтому Пустотелов не только не изменил своего образа действий ввиду возрастающих слухов, но просто-напросто называл последние ахинеей. Гоголем расхаживал он по полям и помахивал нагайкой, ни на йоту не отступая от исконного урочного положения: за первую вину 5 ударов, за вторую 10 и так далее. А молва продолжала расти. В сентябре 1856 года некоторые соседи, ездившие на коронацию, возвратились в деревню и привезли новость, что вся Москва только и говорит, что о предстоящей реформе. «Всех бы я вас за языки перевешал, да и московских тевкуш кстати!» Без церемонии откликался на это известие Арсений Потапыч. «Тяв да тяв, только и знает, что лают дворняшки. Надо, чтоб все с ума сошли, чтобы этому статься. А покуда до этого еще не дошло?» «Чудак ты, братец! Точь в точь Струнников. Тому, что не говори, он все свое долбит!» Убеждал его Григорий Александрович Перхунов. «Струнникова хоть и называют глупым, а, по-моему, он всех вас умнее!» «Рассуди, однако! Кабы ничего не готовилось, разве позволило бы начальство вслух об таких вещах говорить? Вспомни-ка, ведь в прежнее время за такие речи ссылали туда, где Макар телят не гонял, а нынче всякий пащенок рот разевает. Волю нужно дать, волю, а начальство сидит да по головке гладит». «Белиберда пошла, оттого, вожжи распустили, бомбошкой заманивают. Всегда так, на первых порах бывало». «И я знаю, что белиберда. Да к белиберде-то к этой готовиться надобно. Упадет она, как снег на голову, очнуться придется туда-сюда, ан поздно». «Отстань! Сказал, что никогда этому не бывать и не будет. Не к чему готовиться». Одним словом, ничто не могло его сломить. Даже Филонида Протасьевна, всегда безусловно верившая в правоту мужа, и так колебалась. Но разуверять его не пробовала, потому что боялась, что это только поведет к охлаждению дружеских отношений, истори связывавших супругов.